Fata Моргана. 50 недолгих, но гремучих лет мы развлекались по подвалам, прериям и мусоркам вонючим, и чего-то нам все не хватало. Мы имели шляпы и костюмы, платья и красивые ботинки. Мы метались запертые в трюмах, изорвав одежки, как картинки. В рубище и ранах, на прозрачных, сохшихся без света и тепла, и улыбках глупых многозначных на лице и на самих телах, приползали мы на берег моря полежать, послушать белый шум. Голые, не склонные ни к спорам, ни к согреву в драгоценных шубах, мы валялись на песке устало. Не было нас раньше и не стало.